6. Во время золотой лихорадки Лебедев стал вести себя еще более нагло, если такое вообще было возможно. Его помощник и любовник, краснощекий 18-летний Колька Попов, подражая своему кумиру, избивал рабочих с не меньшей жестокостью. Но народ был теперь сытый и не терпел, как раньше, издевательств мальчишки. Пожаловались новому начальнику. Федотов перевел Кольку на участок к Бочкареву. Когда Лебедев об этом узнал, он бросил смену и побежал туда, не зная, что хитрый Федотов никуда не отправлял Кольку, а держал его в новом изоляторе. Лебедев поднял крик, что его обманули и обидели. Он тут же основательно напился вместе с Бочкаревым. Вернувшись к себе, узнал у Чумакова, где Колька, но подойти к изолятору все же побоялся. Там поставили вышку и могли стрелять. Пьяный и злой, он торопился сорвать свое бешенство на ком-нибудь. Побежал к своим ребятам, работавшим на полигоне, и, размахивая палкой, наносил удары по кому попало. Поднялся общий крик. Люди разбежались и попрятались. Когда он вторично, в слепой ярости, занес палку на пожилого западника Павлюка, тот вдруг размахнулся лопатой и одним ударом уложил озверевшего бригадира, отбив у него охоту помериться силами. Присловие, с каким он обычно избивал замученных людей. Лебедев поднялся. К сожалению, удар был плашмя. Дико поглядел на Павлюка и вдруг со страшными проклятиями побежал в лагерь, где вооружился бритвой. Финка у него под каким-то предлогом успел отобрать Бочкарев и, наверное, еще глотнул спирта. Потом помчался назад на полигон, поглощенный желанием отомстить Павлюку за позор. И тут наткнулся на Дубова, который возвращался в лагерь с перевалки. Жизнь пишет самые невероятные, дикие романы. Получилось то, что обычно в приключенческих фильмах происходит в последней части – поединок героя со злодеем. Но герой оказался тоже изрядно выпившим и со сломанной рукой в гипсе. Лебедев был вовсе невменяем и, наверное, принял человека с палкой за дезертира из своей бригады. Он выхватил бритву и с воплем: «Падаль, я тебе покажу, как филонить!» налетел на Дубова. Очевидно, только в этот миг негодяй узнал своего заклятого врага, которого до смерти боялся с той поры, как в Магадане спрятался от него в выгребной яме. Он на секунду опешил, и это спасло Дубову жизнь, дало ему возможность отскочить. Бритва глубоко полоснула его по груди, но не тронула сонной артерии. Кровь брызнула Лебедеву в лицо, и он тут же получил второй за этот день удар, теперь уже палкой. Потом Дубов стал его топтать ногами, отобрал бритву и, переборов соблазн полоснуть врага по горлу, зажал рукою рану и побежал в санчасть. Вот какие новости я узнал у Бориса. Где теперь Лебедев? В изоляторе. Ну и отлупил же его начальник. Подал за Бурником за все увечья ребят. Примечание автора. Забурник – короткий бур в виде ломика. Будут судить гада за резню и побои, но пока везут в центральный изолятор в Ягодном, а там воры убьют его, как только узнают, что порезал Дубова. Этот лежит в стационаре, рана глубокая. Да, не всегда легко быть центровиком. Иные думают, что он просто начальник воров, обер-уркаган, и все перед ним на цирлах. А у него ответственность какая. Чуть не по закону поступит, самого на сходку. Давай чифернем, у меня полпачки осталось. Утром подъехал грузовик. Надзиратели выволокли из изолятора окровавленного Лебедева в наручниках и бросили в кузов. Два стрелка сели рядом. Чумаков передал им автоматы и пухлый пакет. 23 акта за избиение и телесные повреждения, сказал сержант. «Привет ягоднинцам!» И, проводив взглядом отъехавшую машину, добавил задумчиво: «Наконец нам спокойнее будет, авось добьют его до суда, а то мне опять в свидетели». 7. Нашу бригаду перевели в ночную смену. А ночью, как правило, шел дождь. К утру он переставал, но становилось холоднее, появлялся иней. Портянки сушили у печей из железных бочек, которых было по две в каждой большой палатке. Я жил теперь в одной из них вместе с бригадой. Работали мы на речке, где ноги промокали, несмотря на резиновые сапоги. Вода местами доходила до пояса. С уменьшением добычи золота сократились и порции тюленьего мяса, жира, сахара. Спирт стал привилегией бригадиров, которые после случая с Лебедевым боялись появляться пьяными на полигоне. Федотов пугал изолятором. Дизентерия опять стала обычным явлением. Я вернулся со смены и сидел возле санчасти. В последние дни начал сильно курить. Это был единственный способ отдохнуть от тяжелой работы. Некурящим всегда находилось какое-нибудь дело. Потом привык и не мог теперь уснуть. Курить тянуло, несмотря на усталость. Табак из лагеря исчез так же внезапно, как и появился после приезда Гридасовой. Стрелять у ребят не хотелось. И я уже потерял полчаса сна, ожидая, когда выйдет санитар. У него всегда имелось курево. Вышел не санитар, а мой Степан, бледный и худющий, сел рядом и достал маленькую консервную банку из-под сардин. «На, закури», — сказал Степан. «Посылку получил. Табака немного и сала. Но у меня дизентерия, сала пока нельзя». Хабит говорит, на левом берегу вылечат. Но я не верю, что нас туда пошлют. Разве Дубова или же бригадира какого? Появился Хабитов. Он сидел, наверное, у начальника, который построил себе рядом домик из жердей и толя. Конечно, руками зэков. «Заходите, пожалуйста». Я молча поднялся и вошел в палатку санчасти. В сумеречном свете различил низенького человека, забинтованного челмой, который в глубине помещения перетирал инструменты и пробирки. Хабитов сказал несколько татарских слов. Человек в челме подошел к нам. «Вот ваш крестник, Бекмухамедов», — засмеялся врач. «Повязку ему уже недолго носить. Сперва сильно заикался, теперь прошло. Правда, Багир?» «Совершенно верно», — ответил Багир низким голосом, с едва заметным акцентом. «Ты где учился?» — спросил я, чувствуя, что у меня акцент гораздо сильнее. «В Ленинграде, на юридическом», — ответил Багир с достоинством. «Ладно, ступай», — оборвал его врач. «А вы присаживайтесь, у меня серьезный разговор». «Так вот, скоро снег, работы много. О возвращении в Магадан до зимы нечего и помышлять. Однако у меня есть шанс для вас. Хороший шанс перезимовать в тепле. Мы получили, наконец, разнарядку на левый берег. 23 места. Народу много болеет, но я выбрал таких, которых не могу вылечить в холоде и сырости. Вас пошлю сопровождающим. Список больных вы получите у меня и отдадите врачу в приемном покое. Вы последний в списке. Смотрите сами. Сумеете затормозиться там, тем лучше. Желаю вам удачи. Такой оборот вас, надеюсь, удовлетворит. Учтите, это за Багира». Я был ошеломлен. Какой сюрприз! Еще раз судьба повернулась ко мне лицом. Конечно, я не был уверен, что мне, фактически здоровому, хотя и отощавшему, удастся обмануть многоопытных кремлевских профессоров, о которых был столько наслышан. Утром я уже смотрел на лагерь глазами постороннего. Все казалось мне более убогим, чем раньше. Сыро, скучно, дождь лил, как из ведра. Домик над новой выгребной ямой был единственным внушительным строением в пределах квадрата, огороженного колючей проволокой. Попрощался только с Борисом. Большинство знакомых было на полигоне. Пообедали и залезли в машину. К моему удивлению, почти у всех больных оказались мешочки с сухарями. В обычном лагере засушку хлеба сажали в карцер. Подготовка к побегу. Но здесь, где хлеб еще водился в изобилии, никто не обращал на это внимания. Из палатки придурков прихромал с ногой в гипсе бухгалтер Трефальдев, которого подозревали в краже воровского табака. Трефальдева из бухгалтерии выкупил Бакулин. Придурки очень боялись бригадиров, старались их не задевать, ибо бригадир мог договориться с начальником за определенное количество золота, которое бригада вносила дополнительно, списать к нему ненавистного придурка. Так попадали на общие повара, нормировщики. Бывали случаи, когда за очень высокую цену выкупали даже нарядчиков. А Трефальдев был так вреден, что Бакулин достал или, скорее всего, выиграл у Ивана Рождественского, который теперь, конечно, играл на металл, целый пуд золота и внес Федотову, получив замену ненавистного всей бригаде придирчивого бухгалтера. Однако в первой же смене Звендевой ударил Трефальдева ломом по ноге и таким образом освободил его от работы. Но Федотов торговал честно. Получив выкуп, он решил, что Трефальдев годный теперь только для своей бухгалтерской работы, не должен оставаться в лагере, и настоял на том, чтобы его отправили на левый. Дожди еще не успели размыть дорогу, и наша машина быстро набрала скорость. Пролетали хорошо знакомые, много раз пройденные места. Неплохо было здесь бродить, когда никто не гнал, когда было тепло, и зеленая тайга казалась другом, защищающим тебя от лагеря, надзирателей, мата. Но теперь это были набухшие дождем кусты, а там, выше, мокрый снег, холодные палатки, бесконечный мучительный кашель, который не прерывался, пока бригада лежала в постели. Дождь перестал, выглянуло солнце и быстро высушило одежду. Переправа. Один надзиратель вышел из кабины. «Не убегут, везем их на Кант!» — крикнул он товарищу, оставшемуся рядом с водителем. А водителем оказался Бакулин. Ну и ловкач. Пока его смена работала, он возил людей и продукты. Примечание автора. Кант Синекура. Буквально «сахар» узбекский. Проскочив через Порный, машина выбралась на трассу. Мы помчались по мелколесью, изредка встречая неуклюжие самосвалы, на которых нередко возили и людей. Именовав небольшой поселок с ветхими, уходящими в землю лагерными бараками, старейший в управлении прииск «Пятилетка», выехали на широкую долину Колымы. Рядом с трассой сотни женщин всех возрастов резали и сушили в больших кучах торф. «Нас бы сюда на помощь!» — крикнул один весельчак из больных и помахал рукой группе девушек, сидевших на перекуре. «Тебя, дурака, только там не хватало!» — сердито отозвался конвоир, высовывая голову из окна кабины. «Это же Вензона! У них у всех сифилис!» Примечание автора. В том месте действительно сосредоточили всех венерических больных Колымы. Машина легко накатилась на деревянный настил. Мы подъехали к мосту через реку Колыму. Автоматчик пересчитал нас, тыкая пальцем в каждого. Потом вернул документы конвоиру в кабину и крикнул «Пропустить!». Поднялся шлагбаум, и мы медленно проехали через мост. Я обратил внимание на низкий уровень воды в реке. Однако в середине шли крутые волны. Чувствовалось, что это большая, сильная река. На левом берегу, куда мы съехали с моста, виднелись бараки. Там жила охрана. Оставив позади трассу и очень длинный гараж, остановились перед громадным трехэтажным зданием в форме буквы «Ш».